Глава 60. Нисхождение в бездну. Вот только думать о древнем личе и его короне было некогда. Стоило Зорину замолчать, как впереди в ряды басанцев, сметнув облака пыли, врезались три артиллерийских заклятия. На поле боя воцарился хаос. Судя по всему, удар был нанесен специально, чтобы отвлечь внимание от их группы, и Аланик немедленно скомандовал выдвигаться к провалу. Группа рванулась вперед, как спущенная пружина, спеша воспользоваться неразберихой. Зорин с трудом держал заданный темп. Большинство бойцов было тренированными взрослыми, он же был слабоват даже для подростка. Приходилось вкладываться на полную, чтобы не отстать. Не прими он зелье выносливости перед боем, не продержался бы и нескольких секунд. Зорин всегда знал, что физическая форма важна для боевого мага, хотя бы потому, что именно под этим предлогом Академия два первых года гоняла их на физкультуру, но только в петле он осознал, насколько она важна. Дело даже не в способности держать удар или в козыре на случай рукопашной, хотя это, конечно, тоже важно. Дело в мобильности. Тренированный боец быстрее движется в бою, больше несет, меньше устает. В подобные моменты Зорин остро чувствовал, насколько это значимо и насколько его хлипкое тело ограничивает его. Пока что сойдет и зелье, но ему действительно надо что-то с этим делать. Что ж, по крайней мере, не он один запустил физическую форму. Ксвим тоже принял то зелье, чтобы не отставать от группы. Это немного утешало. На бегу Зорин заметил, что Кватач Ичил опять пропал из виду. Быстрое обращение к маркеру подсказало, древний лич переместился довольно далеко от сражения, примерно туда, откуда прилетели заклинания. Да, союзным магам здорово не повезло. Похоже, больше артиллерийской поддержки не будет. С другой стороны, поскольку каждая секунда отсутствия Кватач Ичила играет на руку их группе, возможно, это и к лучшему. Значит ли эти мысли, что он окончательно ожесточился? Вероятно. Но все равно, то ли из-за близящегося конца цикла, то ли потому, что он никогда не видел этих людей, но Зориан сохранял холодное расчетливое мышление. Он молча поблагодарил этих магов за их жертву и выкинул их из головы. Несмотря на отвлекающий удар, их приближающуюся группу быстро заметили и бросились на перехват. Захватчики все еще не восстановили координацию после обстрела, так что выделенная группа была куда меньше, чем могла быть. Но все равно на пути отряда встали около сотни магов, десятка-два троллей, небольшая стая железноклювов и множество скелетов. На взгляд Зорина ничего сложного. Пусть вся группа Аланика не насчитывала и сотни человек, они были куда лучше оснащены и, вероятно, лучше подготовлены, чем средние маги захватчиков. К тому же в группе были Зак и сам Зориан. Вопрос был не в том, сумеют ли они смести басанцев, а в том, успеют ли они это сделать до возвращения Кватач Ичла. Полетели заклятия, вражеские маги атаковали первыми, обрушивая на группу Аланика шквал за шквалом магических снарядов. Огненные стрелы, электрические лучи и копья чистой силы фокусировались на нескольких частях группы, атакуя с отработанной синхронностью, пытаясь продавить индивидуальные щиты. В ответ ударная группа сбросила темп, авангард остановился, поднимая общие щиты и контратакуя, остальная половина рванулась вперед. Стоило им поменяться местами, как поменялись и роли. Те, кто раньше защищались, побежали вперед, теперь остальные прикрывали их. Хоть подобная тактика здорово замедляла продвижение, она была чертовски эффективна. Сближаясь с противником под непрерывным огнем, ударная группа не потеряла ни одного бойца. Шквал вражеской магии развеивался, разбивался о щиты, отклонялся вырванными из мостовой парящими каменными глыбами. В то же время отряд не забывал об атаке. Боевые чары то хлестали по всему строю захватчиков, то концентрировались, нащупав слабо прикрытый участок. С каждым обменом залпами и басанцы теряли людей, кого-то убивало на месте, кто-то корчился, умирая. И вражеские маги запаниковали. Бросив атаку троллей, скелетов и железноклювов, они прекратили передвижение, исступленно сжигая свои резервы, чтобы достичь максимальной плотности огня. Этот отчаянный натиск поначалу принес результаты. Ударная группа потеряла троих, но быстро перестроилась, прекратив продвижение и встав оборонительной формацией. Вот теперь Аланик, Свим и Зак взялись за дело по-настоящему. Аланик за несколько секунд сотворил гигантскую птицу из слепящего оранжевого пламени и направил ее навстречу железноклювам, истребив стаю, просто пролетев сквозь нее. Огненная птица устремилась к группе отчаянно колдующих и басанских магов. Кто-то из них сумел сбить ее развеивающей волной, но вместо того, чтобы исчезнуть, птица взорвалась, поглотив всю группу и часть соседних в ревущем раскаленном инферно. Сам же Аланик уже не следил за своей птицей. Отпустив ее на волю, он занялся приближающимися боевыми троллями и скелетами. Указав в их сторону посохом, он выпустил очередь из пяти крохотных, но ярких, словно маленькие звезды невероятно быстрых оранжевых искр. В мгновение ока они достигли троллей и детонировали в чудовищное море огня, куда мощнее, чем заурядные фаерболы. Большинство троллей обратились в пепел, но 5 из них оказались теми самыми сверхстойкими троллями, с которыми уже приходилось встречаться Зориану. Мощнейшие защитные чары укрывали их от огня и любого другого ущерба. Эти 5 пережили удар Аланика, но были обожжены и растеряны, так что жрец переключился на приближающиеся полчища скелетов. Огонь остальной группы уже потрепал орду нежити, но в строю все еще было несколько сотен костяных воинов, тех, что лучше других держали магический удар. Видимо, в их кости были впечатаны мощные обереги, защищающие от обычных заклятий. Казалось, что не меньше 1/4 от общего числа скелетов все же прорвутся к группе, что действительно опасно. Но когда вал нежити был уже совсем близок, Аланик сделал резкий жест свободной рукой. Не было никаких спецэффектов, просто зловещий огонь, горящий в пустых глазницах нежити, тотчас погас. Полчища скелетов молча повалились на землю, как марионетки с обрезанными нитями. Свим тем временем противостоял вражеским магам. Стоило захватчикам сконцентрировать на ком-то огонь, как по его жесту на пути чар возникали прозрачные фиолетовые облачка, развеивающие добрую половину враждебной магии. Иногда, когда эбасанцы прибегали к действительно мощным заклинаниям, куратор пускал стремительные молочно-белые шарики эктоплазмы, безошибочно перехватывающие и подрывающие вражеские удары на полпути. А в те редкие мгновения, когда группе не требовалась защита, Ксавим обстреливал вражеские щиты яркими голубыми искрами, и сколь бы мощными ни казались защитные чары, они мгновенно рассеивались. Зак, на удивление, не стал, как остальные, сыпать атакующими заклинаниями. Вместо этого он выдирал из мостовой здоровенные куски и швырял их в захватчиков, как живая катапульта. Грубо, но неожиданно эффективно. В отличие от чар, булыжники и гравий не развеять, да и защититься от массивных снарядов было непросто. Ибо сансам оставалось лишь пытаться увернуться, что зачастую подставляло их под другие не менее смертоносные удары. Те же 5 троллей, что пережили огненные звезды Аланика, не успели среагировать и были сокрушены многотонным каменным градом. Зориан даже задумался на миг, почему при всей эффективности другие не повторяют за Заком, но сообразил, что большинству просто не хватит меткости. В отличие от боевых чар, булыжники не имели самонаведения. Вероятно, Заку потребовались буквально 10-летия практики, чтобы достичь такой устрашающей точности. Сам же Зориан пока не собирался вступать в магическую перестрелку, прекрасно осознавая, что растратить свой скромный резерв в самом начале будет не самым умным поступком. Пока что он просто шарил по рядам абассанцев мысленным щупом, выискивая уязвимые цели. Большинство вражеских магов имели ту или иную ментальную защиту, но вот качество ее сильно различалось. Мысленные щиты некоторых были откровенно хлипкие, были такие, кто вообще не прикрыл свой разум. Зориан безжалостно карал подобную неосмотрительность, вонзая мысленные когти в беззащитные мозги и заставляя своих марионеток атаковать других абассанцев. Едва ли он мог бы нанести хотя бы часть этого ущерба, пользуясь он классической боевой магией. Одновременно он напрягал свое мысленное чутье, высматривая засады и квотач Ичла. Именно это позволило ему засечь 3 вражеских магов, обходящих группу, чтобы ударить с тыла. Их заклятие невидимости было весьма неплохо, но вот среагировать вовремя они не успели, а расщепляющий луч Зориана перерезал всех 3 пополам. Внезапно он ощутил чужие мысли прямо под собой, и они стремительно приближались. Это ощущение уже было ему знакомо. «Скальный червь!» — крикнул он, подсвечивая безвредным лучом света примерную точку выхода твари. Эльдемарские маги молча кинулись в рассыпную, окружая маркер готовым к атаке фронтом. Неким образом почувствовав их движение, червь изменил курс, но и Зориан тут же переместил светящуюся метку. Слишком упрямо, чтобы отступить, монстр вырвался из земли, обдав их фонтанами гравия. Не прошло и 5 секунд, как непрерывный шквал заклятий иссёк его на кусочки. А потом это случилось. То, чего боялся и бдительно ожидал Зориан, Кватач Ичел вернулся. Он возник из телепорта позади ударной группы, рассчитывая застать их врасплох, и это сработало бы, если бы Зориан, немного знакомый с привычками древнего лича, не держался в хвосте группы. Размазываясь в движении, бессмертный указал костяным пальцем туда, где было больше всего эльдемарских магов. Зориан даже не стал кричать. Союзники все равно не успели бы среагировать. Вместо этого он выхватил из кармана и сине-черный металлический кубик и швырнул в лича. Лохматый красный луч расщепляющей энергии вырвался из костяного пальца, стремясь рассечь ни о чем не подозревающих жертв. Металлический кубик Зориана летел куда медленней и никак не успел бы, прежде чем луч сделает свое кровавое дело, но этого и не требовалось. Красный луч неожиданно изогнулся и впился в летящий кубик, безвредно впиваясь в черный металл. Луч погас, а кубик все так же летел. пока Кватач Ичил небрежным жестом не откинул его в сторону телекинезом. Но это дало Зорину время вскинуть руку и вызвать громкий хлопок, привлекая всеобщее внимание к арьергарду. «Здесь лечь!» — крикнул он. Но вместо того, чтобы продолжить атаку, Кватач Ичил вновь телепортировался. В этот раз он возник справа от группы и вновь ударил расщепляющим лучом. Зорин был слишком далеко, чтобы кинуть новый кубик. Здесь был Зак, но он не успел толком среагировать, прикрыв только себя. Остальные тоже пытались, но успели не все. Резанувший по самому центру формации красный луч пробил просеку, убив или ранив по меньшей мере полтора десятка бойцов. Не дожидаясь ответного удара, Кватач Ичил вновь сместился, на этот раз слева от группы. Вот только здесь был Ксвим, и он, в отличие от Зака, успел. Убитый разрядами красный луч ударил в темно-зеленый магический щит, прикрывающий куратора. Кватач Ичил повел рукой, но луч словно приклеился к щиту Ксвима, изгибаясь и вибрируя, но отказываясь отцепиться. Бессмертный погасил луч, но прежде чем он успел сделать что-то еще, Ксвим толкнул руку вперед, и его темно-зеленый щит врезался в лича, словно таран. Кватач Ичил отступил на шаг, в остальном он не понес никакого урона. Зато этой краткой паузы хватило, чтобы ударная группа дала залп. Древний лич внезапно ускорился, размазываясь в движении, создавая десятки щитов. Он блокировал, уклонялся, разворачивал чары назад в заклинателя, затем пнул мостовую, метнув вальдемарца в гигантскую глыбу. Дружный телекинетический удар множества магов отбросил ее в сторону, но и лич уже телепортировался, вырвавшись из-под обстрела. В этой короткой стычке погибло не менее четверых. Некоторые пали от отраженных заклятий, некоторых убило летящим с глыбы щебнем. Словно замыкая круг, Кватач Ичил возник перед группой, но здесь его ждал не только Аланик. Эксвим и Зак телепортировались на передний край. Зорин остался в тылу. В прямом магическом столкновении с личем от него было мало толку. Но это не значило, что он бездействовал. Стоило личу появиться, Аланик метнул какую-то золотистую сферу, на что мертвец реагировал почти испуганно. Кватач Ичил немедленно воздвиг между собой сферы сложно выглядящую трехслойную защиту и не ошибся. Золотой шар пробил два первых слоя и увяз лишь последним. В тот же миг лича с двух сторон атаковали Ксвима Зак. Зак шестью черными летящими лезвиями, Ксвим каким-то многослойным белым шаром. Лич вновь ускорился. Зорин уже понял, что эти скачкообразные ускорения означают применение мощных темпоральных чар. Но так или иначе, невероятная скорость позволила личу увернуться от лезвия и развеять сферу. Точнее, попытаться развеять. Развеивающая волна ободрала шара верхнюю оболочку, но большая часть продолжала лететь. Лич вновь попытался телепортироваться, но было поздно. Зориан закончил наспех вычерченную на земле магическую формулу и влил большую часть резерва в оберег, заякоривая его на получившуюся фигуру. Все вокруг накрыло мощное антителепортационное поле, заклич лич рассеялась, не успев сработать. Многослойный шар попал к Кватач Ичил прямо в грудь. Взвизгнув, словно пила, он пробурил доспехи и взорвался внутри грудной клетки. Весь скелет древнего лича вспыхнул искрящим белым светом и замер без движения. В этот момент черные лезвия Зака, не попавшие в цель с первого раза, повернулись и вонзились в лича, легко рассекая практически неуязвимый черный металл костей. В мгновение ока лич лишился обеих рук, клинки вгрызались все глубже, а Ланик снова повел рукой. Внезапно во все стороны от Кватача Ичила ударила темно-красная волна силы. Она с легкостью расшвырила Зака, Ксвима и Аланика и устремилась дальше, раскидывая остальных бойцов ударной группы. Физический компонент атаки был блокирован, не дойдя до Зориана, но, похоже, волна несла аспект магии душ, просто проходящий сквозь щиты. Надежно укрытая душа Зориана выдержала давление, но множество магов вокруг были ошеломлены, а то и вовсе лишились чувств под этим духовным ударом. Стоило волне прокатиться, как Аланик снова был на ногах. Похоже, жрец выдержал удар без каких-либо последствий. А вот к Свиму и Заку повезло меньше, оба были живы и в сознании, но все еще на земле, явно не в состоянии сражаться. Заку, похоже, было совсем худо, парень катался по земле от боли. «Дерьмо!» – прошипел Зориан, и, потормошив ближайшего мага, из тех, что перенесли волну лучше других, указал на вычерченную формулу. «Проследите за тем, чтобы лич не смог телепортироваться, хорошо?» И, не дожидаясь ответа, побежал к Заку, надеясь, что не опоздает. Если Кватач Ичил ударит беспомощного Зака чем-то действительно серьезным из магии душ, будет катастрофа. Проклятие. Не стоило ему соглашаться на эту авантюру. К счастью, лич не атаковал. Он левитировал к себе отсеченные руки. Те просто коснулись плеч и сами приросли на место. Да вы издеваетесь. Аланик почти немедленно начал отчаянную атаку, посылая золотистые сферы одну с другой, заставляя тварь уклоняться и поднимать щиты, но было очевидно, что он лишь выигрывает время и вряд ли сможет долго поддерживать такой темп. Зорин наконец добежал до Зака и стал оттаскивать его в сторону. Им повезло, даже побывав в эпицентре удара, физически Зак почти не пострадал. «Сука, как же больно!» – пожаловался Зак. «Ненавижу магию душ!» «Но если он может ныть, значит все не так скверно. Хороший знак». Ксвим, быстрее оправившись после атаки, неуверенно поднимался на ноги. Увы, Аланик уже выдыхался, и Лич решил добить двух подраненных врагов, пока те не восстановили силы. Тварь вновь резко ускорилась и метнула две темно-красных сферы, одну в Зака, одну в Ксвима. Зориан, зная, что щиты не помогут, немедленно кинул навстречу заряду еще один поглощающий кубик. Это сработало. Шар темного света вильнул и впитался в кубик, одной проблемой меньше. Но вот прикрыть Ксвима он не успевал никак. Бедный куратор, ему ни за что. Ксвим почти что пренебрежительно отмахнулся левой рукой, отбив заряд, как детский мячик. Вопреки всем ожиданиям, коснувшись руки, шар не взорвался, а послушно отскочил в сторону, подорвав часть мостовой. Ох, может, Зорину и показалось, но вроде бы даже Кваточ Ичел был впечатлен. Затянувшийся миг прошел, вокруг кипела битва. Аланик и Ксвим вновь вовсю обменивались заклятиями с древним личем, Зорин же тащил Зака к относительной безопасности своего строя. Ударная группа уже оправлялась от сокрушительной волны и тоже включалась в магическую дуэль. Ксвиму и Аланику стало чуть полегче. Увы, большинство эльдемарских магов были куда уязвимее Куратора и Воинствующего Жреца. Контратаки Лича отнимали жизни. Меньше чем за минуту отряд потерял более двух десятков человек, но это не поколебало решимость уцелевших. Видимо, Кваточ Ичел наконец решил, что с него хватит, и попытался избавиться от антителепортационного поля Зориана. Он исторг мощную развеивающую волну и ничего не добился. Используя Зориан просто оберег, его, вероятно, развеяло бы немедленно, но он не пожалел времени и создал надежный якорь. Вот только Кваточ Ичел тоже это понял. Видимо, развеивающая волна подсказала ему параметры оберега. В краткий миг между ударами Лич внезапно присел и прыгнул, воспарив, словно на него не действовала гравитация. Перемахнув большую часть ударной группы, бессмертный приземлился прямо у якоря оберега, маг которого Зорин попросил охранить формулу не отступил. Как и дюжина других оказавшихся рядом, но небрежный жест древнего лича раскидал их как котят. И в тот же миг Кваточ Ичел вновь ускорился и метнулся вперед, ударив рукой в центр грубо начерченной формулы. Во все стороны брызнула земля, якорь исчез, и не успел Зорин даже глазом моргнуть. Следом исчез и лич. Телепортировался. Быстрое обращение к маркеру указало, что лич покинул радиус обнаружения. На отдых, перегруппировку и подсчет убитых ушло несколько минут. Затем группа вновь устремилась к провалу. Из почти сотни боевых магов выжило лишь 42, и пятеро из них были слишком тяжело ранены, чтобы продолжать. На взгляд Зориана, они еще легко отделались.